Глава третья. Рита. «Привет». Захожу в прихожую, где натыкаюсь на мрачный взгляд мужа. Значит, сообщения любовницы для него точно новостью не станут. «Что, хочешь скандал закатить?» И смотрит на меня так, будто это мой любовник открывал Аркаше правду через WhatsApp. Важная черта моего мужа. Ну, пока что моего. Это не признавать свою вину. Никогда и ни при каких обстоятельствах. «А надо?» «Надо?» «Мне надо с тобой скандалить!» Твердым шагом идет в комнату, скидывая по пути пиджак. «Это твоя вина, понимаешь? Это ты разрушила нашу семью!» «Лучшая оборона — это нападение!» Киваю. «А если без цирка?» «Цирка?» Замирает на месте. На его лице настолько искреннее возмущение, хоть на подмостке отправлять засранца. «Только я что-то за собой никакой вины не чувствую. Более того, все эти крики, что жена виновата в том, что у мужа любовница, вызывают у меня по меньшей мере негодование. Это же надо настолько набраться наглости. Ты равнодушная и самовлюбленная, а еще, небось, надеешься, что после развода получишь хоть что-то. Даже не рассчитывай. И если ты думаешь, что я изменщик, то нет. То есть, Валерия, это не твоя любовница?» Киваю. «И наследников она не ждет?» «Она не моя любовница. Она моя возлюбленная. Молодая, красивая, внимательная, любящая. И она относится ко мне не так, как ты». «И что же со мной не так?» Невольно вырывается, хотя головой понимаю. Ничего не может оправдать измену. А все, что сейчас будет лепетать мой нерадивый муженек, это не более как обыкновенная психологическая манипуляция, попытка продавить. Но мне очень хочется узнать, что же Аркаша ставит мне в вину. «Ты не замечаешь?» «Чего не замечаю?» Вскидываю брови. Мы стоим друг напротив друга в коридоре, и я, глядя на него, красивого мужчину, в расцвете сил, осознаю, что охотниц за ним всегда было много. Что он лакомый кусочек для многих нечистоплотных дамочек. Только мне никогда в голову не приходило его сторожить. Я никогда не переживала, что его уведут. Чай не теленок. Вот только кончилось все тем, что нашлась самая удачливая охотница. И снова себя одергиваю. Нет, не теленок он. Красивых и молодых девушек всегда много. А принимать или нет их внимания – это его выбор. А ты посмотри на свой график. Поднимаешься в 5:30, в 6:30 уже уезжаешь на работу, пока муж еще спит, между прочим. Потому что в 7:30 начинается мой рабочий день. Пожимаю плечами. К тому же я успеваю тебе и детям приготовить завтрак. На кой черт возьми мне твой завтрак, если твой смысл жизни – это работа в психушке? Рявкает, аж краснеет, а я смотрю на него круглыми глазами. Ничего себе заявочка. Конечно, Аркаша никогда не делал вид, что любит и уважает мою работу, но и категорично не высказывался. «Ты там можешь быть до 8. Зачем ты вообще на работу ходишь, если я зарабатываю больше тебя в 10 раз? Так тебя самого целыми днями не бывает. Я аж теряюсь от обвинений. Потому что я зарабатываю деньги. А ты что делаешь на работе, непонятно. То у тебя психи разбежались, то медсестра заболела, то проверки, то экзамены какие-то сдавать надо. И ведь дел-то куча. Чего только не придумаешь, чтобы с семьей не сидеть». Откашливаюсь. «Да, я так и не включила машинку. Надо постирать халат на завтра. Короче, бери детей и выметайся. Даю тебе на это 6 часов». Моя рука замирает на кнопке. «Да ну, а на каком основании?» «На том, что ты мне больше не жена. А квартира куплена до нашего с тобой брака. Она подарена моим отцом. Ты, кстати, даже этого не оценила», фыркает. «Где там твои вещи?» «Мои вещи в шкафу, ровно как и твои. Вот их, свои вещи. Бери и вали к любовнице, а мне надо к завтрашнему дню готовиться». Аркаша подается вперед. Его брови сходятся к переносице, а губы бледнеют. Он чуть выше меня и теперь как бы нависает. Я чувствую, как он злится, как его распирает от досады и ненависти. «Ты ничего не путаешь?» «Нет, я ничего, а ты путаешь». Мое сердце бьется сильнее. Руки дрожат, но стараюсь не показывать своих эмоций. Сейчас главное не разрыдаться. «Мы не в мусульманской стране, чтобы ты покружился 3 раза, сказал, что разводишься и развелся. Или вы с Валерией вместо работы целыми днями смотрели турецкие сериалы? Ты забываешь, что ты к этой квартире не имеешь никакого отношения», — рявкает. «Если ты считаешь, что меня в Гугле забанили, то вынуждена тебя разочаровать. Я после переписки с твоей любовницей прочитала несколько твоих юридических статей. Так вот, пока мы не развелись официально, я имею право здесь находиться, и выписать ты меня можешь только по суду. Только есть нюанс. Так как дети тоже здесь прописаны, выгнать их ты не имеешь права, до их совершеннолетия. Ну а более подробно мне уже объяснит адвокат. Я с ним как раз собираюсь на выходных встретиться. Аркаша смотрит на меня несколько секунд, явно не веря, что я не собираюсь паковать вещи, а уж тем более вещи детей. «Я так и знал, что ты меркантильная стерва. Стерва, которой плевать на отношения, на чувства мужа». «Какие такие чувства? У тебя только одно чувство». «Это то, что ты не смог удержать в штанах свой половой орган». «А ты цинично», — качает головой. «Вообще-то скоро сюда приедет Валерия. Я ей пообещал, что наш ребенок будет жить в этой квартире». «Хорошо, что пообещал. Теперь можешь это обещание взять обратно». Киваю. «То есть ты съезжать не собираешься?» Хмурится, будто бы не веря. «Аркаш, тебе что, картинку нарисовать, что ли, если ты русского языка не понимаешь?» Третий раз вспоминаю про стиралку. Наконец нажимаю кнопку. Раздается шум воды. «Тогда я вызываю полицию прямо сейчас». «Хоть два раза». Пожимаю плечами и, помыв руки, иду на кухню. «Хоть поем пока что. Интересно. А свекры в курсе событий?»